пока никого не взяли, завалили на хату, пацаны пиздатые ляли. Поначалу вместе бодрились, играли в карты, все заебато. Потом разбились на пары, нас двое, нас трое. Ничто не портит настроя, Витя на балконе сочиняет новые слоганы культурного распития, походу открывая новые тайны бытия. Олег мечется между иглой и ингой. Я давлюсь на кухне бутербродами с красной икрой, запиваю холодным кофе, захожу в комнату и вижу такую картину. На софе Марина с раздвинутыми ногами, между ними голова Андрея с большим количеством какой-то хуйни в волосах, типа Бриолина. Два сухих выстрела в спину поставили на место эту скотину и почти не расстроили Марину. Она завтра легко найдет себе нового мужчину. Похоже, отсюда по-любому пора валить, все равно через пару дней бы закончилась аренда. Олеся, я ненавижу твоего бойфренда, меня бесят пидорки вроде твоего Васи. Его всегда так по-детски колбасит, к тому же он походу волосы красит. Я, если честно, ни капли не расстроился, когда его пиздили серые и пихали в УАЗик. Теперь-то, кстати, его корешам не до смеха, получили же все на прошлой неделе на орехи. И скажи еще спасибо, что Васю твоего просто прикрыли, а то могла бы быть и в голове прореха. Не пизди, лучше скажи Инге, чтобы растолкала Вику, а то эта дура опять нанюхалась какой-то хуйни и сникла. Инга сможет это сделать, она привыкла. А я иду, еду, нечего больше мне делать на Моросейке. Мне сразу это место не понравилось, мудак этот Лейкин. Встретимся на том свете, спасибо, что заразило. Тормознули мусора, фур с роботом. Сержант, убери руки с живота. Ах ты, сука, кокарда блестит, как тускло. Будник, посмотри, он наглухо. Метнули с заводкой, ларек трое. Мент ебет Ваню стоя. Я видел, был зрителем. Друзья, простители, пишу странно, длинно, рвано. Красноперы, попроси Ивана, Ваню. Ваня пишет рассказы, сделал загранпаспорт, улетел в Гавану, суки поостыли, над ними облако пыли. Юра Богданов приехал к Курдасову, не до смеха. Вдруг обернулись, Женя содрогнулся, ребята, он умирает, глаза потухли, заблевал туфли, опера скрутили, 2,5 раза, я испугался, глупо смеялся. Да не сука, Женя кричит глухо, зашел внутрь, вокруг сука. Извивалась, ой, скрыть пыталась. Прости, Лейкин. Мило, я догадался, зерной брыжью смазал. Прости, в такой позе я была всего 2 раза. Закусила губу, повернулась, раскрыла перду. Нет, Лейкин, прости меня. Лучше омлет с гренками, без вариантов. А что, я же не Пенкин. Артем ушел резко, весь крокот. Баба поет, гномы семени. Семени, семени с головы колокол. Я пишу, как Саша, йоу, подруга. Не пальцы, ты наш. Звоню мусорам, прошу вернуть робота. Сержант лукавит, говорит, ничего не знаю. Его жена в сказке, хоботом. Робот вдул ей ласково. Короче, парни, пизда ему. Гаснет свет в ванной, спокойной ночи. Седой, голодный, старый. Не грустите, Лейкин, я же давно в Америке. Мозг пульсирует, я гуляю по истерике. Сегодня агент, а завтра простой стул.